гуру. Следует установить за правило каждый день по его окончании спросить себя, чему он научил и что дал, чем обогатил сознание и какой опыт принес. Иначе все забывается очень быстро.